Она бросается в бой, чтобы доказать, что желанна, даже в том случае, когда объект ее домогательств ей почти безразличен. Яркий образ женщины Овна в литературе — Скарлетт О'Харра из романа «Маргарет Митчелл. Унесенные ветром». Подобно Скарлетт, женщина Овен заставит всех мужчин в округе вздыхать о ней, сама же будет мечтать о том, кто по каким-либо причинам абсолютно для нее недостижим. Как и Скарлетт, Овен, если это необходимо, без стенаний и хныканья приспособится к любым жизненным условиям. Характер женщины Овна таков, что она способна, невзирая ни на что, бросить вызов общественному мнению, не побояться целой неприятельской армии и хладнокровно застрелить любого, кто дерзнет покуситься на ее возлюбленного. Ничто так не характеризует натуру Овна, как поведение Скарлетт в тот момент, когда она одна, голодная, без друзей, без надежды на чью-либо помощь, грозила кулаком небу и кричала: «А я все равно выживу и никогда больше не буду голодать. Бог мне свидетель, я скорее украду или убью, но не буду голодать». Спустя несколько лет, много пережив, потеряв любимую дочь и единственного мужчину, которого она любила в жизни, Скарлетт говорила себе: «Думаю, я найду способ вернуть его назад. Нет такого человека, которого я не смогла бы завоевать, если бы захотела. Ведь завтра уже будет другой день». Скарлетт О'Хара — чистейшая женщина Овен, с присущей силой и способностью возрождаться из пепла, могущая быть неотразимо женственной, с томным взглядом и изысканными манерами, и одновременно необычайно мужественной, если того требует обстоятельства. Детальное изучение характера Скарлетт даст вам полное представление о женщине Овне, если вы окажетесь достаточно смелым и не убоитесь ее агрессивности. Тогда она наградит вас неистощимым оптимизмом и непоколебимой верой в будущее, которых так часто не хватает в нашей жизни. Женщина Овен любит, когда ею восхищаются. Правда, восторги должны быть искренними и правдивыми. Излишняя льстивость и витиеватость комплиментов ей не по душе. В любви она невероятно щедра, по крайней мере, до тех пор, пока в ваших отношениях будет сохраняться романтический дух. Ведь Овен необычайно сентиментален. Овен — крайне противоречивый знак. Вы не должны ни слишком преследовать его, ни сильно удаляться. Женщина Овен не любит деспотичных мужчин, но не потерпит и слюнтяя, цепляющегося за ее юбку. В ней сосуществует стремление подчинить себе своего возлюбленного и в то же время истинно женское, тайное желание подчиняться самой. Будучи идеалисткой, она все время безуспешно пытается найти в партнере благородного рыцаря, который завоюет для нее мир и, встав на колени, сложит его к ее ногам. А коль скоро такой рыцарь существует лишь в сказках, да в легендах о короле Артуре, женщина Овен одиноко шествует по жизни, так и не найдя своего идеала. И хотя дни ее обычно наполнены яркими и интересными событиями, ночью она продолжает мечтать о рыцаре. На смену одной несбывшейся мечте приходит другая, и все начинается сначала. Чтобы любить мужчину, женщина Овен должна им гордиться. Однако и он в ответ должен ценить ее способности и таланты. Она требует от вас немногого, но и отдает не меньше. Женщина Овен щедро делится всем, что у нее есть: временем, дружбой, деньгами и прочими материальными и духовными ценностями. Единственную скупость проявляет она в отношении своего возлюбленного. Он — ее собственность. Женщина Овен необычайно ревнива. Не вздумайте восхищаться в ее присутствии любимой актрисы или расточать комплименты ее подругам. Секретарь в вашем офисе тоже предпочтительнее мужского пола. А если вы ее обидите, то вскоре заметите в ее поведении разительную перемену. Из горячей и страстной женщины она превратится в льдышку. Огонь Овна пылает жарко и недолго, лед не растает никогда. Помните об этом, если вы ее искренне любите. Если же привязанность ваша не слишком искренняя, сомневаюсь, чтобы вы долго оставались вместе. Овен любит играть на равных. Она ставит возлюбленного на пьедестал, наделяя его всеми возможными добродетелями, веря всей душой в его совершенство и не видя недостатков, пока они не станут настолько очевидными, что даже она не сможет их не заметить.